Он включил фотоблинкстер, высветил на обведенном синей окружности участки карты южную точку, вход в ущелье. Соединил ее голубой линией с центром пятна. Голубая линия пересекла по диаметру только один кратер с центральной горкой. Двухкилометровый кратер номер 590. Прикинув по карте размеры спирально свернутой сердцевины горфеномена, Андрей перевел озабоченный взгляд на заметно подросший в сиянии фар конус препятствия, остановил машину. И отсюда видно, для ступоходов этот холм заледенелой грязи слишком крут. Хочешь, не хочешь, леший его побери, флайинг-моторы придется использовать. Андрей медлил, разглядывая препятствие, оглаживая пальцами в перчатках гашетки обеих рукояток управления. Он ни в малой степени не сомневался, что перелет вдоль расселины даром ему не пройдет, что последствия даже короткого перелета долженствуют быть, если не катастрофическими, в полном значении этого слова, то непременно серьезными и суровыми. Кин им себя не готовил. Ах, чертов пупырь! «Выполняю флайинг-маневр», — сообщил он о своих намерениях. «Взлет на центральной горкой кратера номер 590. Импульс для баллистического перелета по диаметру кратера. Посадка на внешний склон северной стороны кольцевого вала. Маневр выполняю с подстраховочной программой автопосадки. Мало ли что. Думаю, первый изгиб пунктира круглых следов, то есть первый виток вокруг сердцевины горм-феномена, доведется мне встретить вблизи от места посадки». Стартовый рывок. Андрей сощурился. Не успела уйти вниз темная полоса лидарита, резко, почти вдвое, возросла площадь участков стен, отражающих свет катера. Очень живо ему представилось, как в такой обстановке выглядит со стороны взлет Казаранга. Будто вспорхнул испуганный фиолетовой молнией огромный сверкающий разноцветием огней мотылек с исполинскими, немыслимого размаха белыми крыльями. Провожая взглядом уплывающую под брюхо катера вершину горки, Андрей заметил на грязной ее макушке искру холодного, острого блеска, однако большого значения этому не придал. Во время старта его удивило и обеспокоило внезапное онемение ног. От ступней оно быстро распространилось к бедрам. Он сразу понял, это прелюдия к каким-то более существенным неприятностям. Должно быть, в отличие от наказания за шалости с манипулятором, счет за флайинг-маневр предъявляется без задержки. Чувствуя, как неудержимо тускнеет и ускользает сознание, интуитивным движением рукоятки он успел прицельно бросить дракар к мутно-серому пятнышку отраженного света передних прожекторов. Пятнышко-мишень, как подсказал лидар, находилось там, где щель оголила бугры кольцевого вала, и успел с надеждой подумать: «Сознание полностью здесь я еще не терял». Действительно, и теперь сознание полностью не померкло. Скоро об этом пришлось пожалеть, сразу после выверта. Пожалеешь, если внезапно, без всяких предупреждений, какой-то фокусник-сумасброд выдергивает из-под тебя машину. Одним махом вспарывает и выворачивает наизнанку скафандр, а тебя самого, беспомощного, совершенно чумелого, рывком швыряет необъятный простор какого-то необыкновенного, студенисто-глянцевого мира. А в этом мире, выколотив из твоей головы 0,9 остатка соображения, и начисто перекрыв тебе кислород, эстафету пыток перехватывают более жестокие сумасброды. Тебя сжимают в комок, скручивают, растягивают на мегапарсеки, впрессовывают в точку и, наконец, взрывают. Разлетаясь мириадами блистающих осколков, твой взорванный мозг вдруг ни с того ни с сего вспоминает, что на Абероне лиловый скафандр Асеева перед гибелью командора стал белым. Последнее воспоминание. И вообще последний проблеск сознания. Дальше все тонет в смолисто-плотной мгле. Абсолютная тишина. Абсолютная тьма. Абсолютное безвременье. Пришел в себя, будто проснулся. Шевельнул ногами, руками. Довольно свободно, легко. С наслаждением потянулся. Приятная истома в мышцах. Ощущение безмятежности. Как после 2 недель отпуска на земле. Давно он не испытывал такого замечательного чувства. Думать ни о чем не хотелось. Смутно помнил, что его безжалостно истязали в какой-то непонятной студенисто-глянцевой среде. Вспоминать удушающий этот кошмар в деталях не стоило. Возможно, это даже опасно. Мозг, вероятно, не зря защищался забвением. Ох, не зря. Андрей приоткрыл глаза, увидел расселину вверх ногами. Опять опустил тяжелые от приятного безразличия веки. Краешком сознания он чуял неладное и мысленно прощупывал себя. Нет, все как будто в порядке. Но если ему не хочется шевелиться, смотреть на эти раскачивающиеся белесые стены, что с того? Осточертели ему эти стены. Он подождет, когда они успокоятся, а за это время обдумает текст сообщения. Стены стенами, и стомой стомой, но от каторжной необходимости внятного изложения странных событий в устном докладе никуда ведь не денешься. Его размышлениям сильно мешало два обстоятельства. Первое. Языком ворочать до того не хотелось, что он не знал, сумеет ли сейчас выдавить из себя хоть слово. Второе. Он никакого понятия не имел о сути экзотического действа, участником которого только что был. Андрей усилием воли, буквально, что называется, вырвал себя, выдрал из полуидиотского состояния эйфории. Открыв глаза, увеличил приток кислорода в дыхательную смесь. Несколько глубоких, до боли в груди вдохов. Шлепнул ладонями по подлокотникам. Это простейшее, чисто импульсивное действие произвело почему-то гораздо больший эффект, чем все другое. Остаток сонливого благодушия смыло волной тревоги. Быстрый обзор индикаторов, основные системы дракара в порядке. Взгляд вперед, затем вниз, вверх. Вид расселен изменился. Автоматика выбрала для посадки изрытый мелкими ямками-кратерками участок почти совершенно черного лидорита. И расселена здесь шире. Черт с ней с расселенной. Все еще несколько ошалелый, но уже изрядно чем-то обеспокоенный. Чем же, дьявол, побери? Чем? Он взглянул на свое отражение в зеркале. Прикоснулся к штативу с намерением изменить зеркальный угол обзора кабины. Да так и обмер с поднятой рукой. Это было не его отражение. Андрей инстинктивно сделал попытку вскочить. Не пустили фиксаторы. Тот в зеркале продолжал сидеть неподвижно. Руки покоились в желобах подлокотников, лица не видно. По стеклу гермошлема ползали и прыгали, радужно переливаясь, блики индикаторных огней. Не отрывая взгляда от зеркала, Андрей отстегивал защелки фиксаторов. Отстегнул, с трудом развернул корпус вправо и уставился на пришельца. Точнее, на появленца. Невесть, откуда появившаяся в ложементе второго пилота фигура была в скафандре типа «Снегирь». «Десантник с Виверы», – очумело подумал Андрей. «В корабельном скафандре». От гекорингов до гермошлема Снегирь лоснился несвойственным ему глянцевым блеском. Шевельнулось подозрение. Может, это просто футляр без фигуры? По причине полной своей неподвижности скафандр-подкидыш выглядел необитаемым. А из-за странного блеска верхней теплоизоляционной оболочки – новым и совершенно чистым. «Стереоизображение», – вдруг догадался Андрей. Сингуль-хроматические эффекты. Естественно, он не мог вообразить себе механику здешних телевизитов, однако полная идентичность Снегирей в левом и правом пилот-ложементах утвердила его в подозрении, что разглядывает он все-таки свой собственный стереопортрет. Каким-то образом, во время выверта должно быть, возникший справа и стабильно там зафиксированный. «Здесь, видимо, это несложно», – подумал он, – «явиться с телевизитом к самому себе, раз чихнуть». Стереоизображение коленей было рядом, руку протянуть. Андрей протянул, на всякий случай, и со словами «будем знакомы» ткнул в левое колено пальцами. Шутки в сторону. Колено стереопортрета было твердым, а главное – красноречиво массивным. Шутки в сторону. Появленец, словно его разбудили тычком, тяжело и как-то не совсем уверенно встал и в попытке выпрямиться стукнулся головой об блистер. Затем обогнул торчащую на мысе подлокотника рукоять управления, неуверенно шагнул в проход. Переливчато-глянцевый рукав скафандра гостя-подкидыша промелькнул у лицевого стекла оцепенелого хозяина. Перед глазами Андрея мелькнули овал нарукавных часов, квадраты указателей давления, ромб радиометра, перчатка и золоченый браслет-замок соединительного манжета. Он видел, как появленец, раскачиваясь, едва не падая, неуклюже сошел в твиндек. И долго, будто вслепую, шарил возле крышки люка рукой. Когда открылся гермолюк, машина вздрогнула и покачнулась, когда псевдодесантник выпрыгнул за борт. Андрей смотрел в опустевший грузовой отсек. Едва к нему вернулась способность связно мыслить, он первым делом пожалел, что после выверта еще не обронил в копилку звукозаписи ни слова. Но чувствовал, что говорить сейчас не может. Это было выше его сил. Он смотрел на светящийся контур открытого гермолюка и понимал, что должен заставить себя подняться. Он поднялся. Появленец не мог уйти далеко. Затяжное падение на лидорит. Андрей окинул взглядом место посадки катера. Цепочки круглых следов нигде не было видно. Расселина, насколько позволял это видеть свет фар Казаранга, перестала быть идеально прямым, неприятно зауженным коридором. Она перестала быть вообще. Вместо расселины – низкий, непривычно широкий и неровный, надо сказать, пролом в облаках. Над головой сплошное белесое марево, а впереди, там, куда достигал свет носового прожектора, достаточно стройно перемежались светлые и темные вертикальные полосы. И это выглядело как колоннада в тумане. Стена пролома справа по борту чем-то напоминала пышный, сильно измятый полупрозрачный занавес. И кое-где, сквозь неоднородный по плотности слой туманного флера, просвечивали большие нежно-зеленые пятна, как светящиеся лишайники. Фигура во глянцованном снегире ковыляла к стене наискось, держа курс на ближайший лишайник. Присев, Андрей быстро отключил гекоринги, прыгнул.